Толстяка стражники сразу выпустили, и тот упал рядом с Длинным, но, в отличие от него, еще долго корчился, дергался, елозил по земле. Только на него не смотрели. Все взгляды были устремлены на старушку с лезвиями. Старушка пошамкала губами, пошмыгала носом. «По-малому, так по-малому», — произнесла она без особого восторга. «Сделаем». Она подошла к Ивану, резанула его бритвой по животу и подставила чашу. Кровь стекала в нее медленно, будто нехотя. Иван решил ни на что не реагировать. Он был в их руках. Мольбы и плачи не помогут, это очевидно. Оставалось лишь одно – умереть достойно и с честью, как и подобает землянину, человеку христианской веры, попавшему в лапы пребывающих во тьме язычников. «Не понимаете, что творите!» – бросил он в толпу и закусил губы. «Больше они от него не добьются ни слова». Старуха резанула у самого горла, опять подставила чашу, а другой рукой потянулась к кресту, висящему на груди Ивана, но под взглядом ледяных серых глаз вдруг обмерла, остановила руку. «Чего тянешь?» — завопили из толпы. «Всю потеху портишь! Давай, режь! Жги!» Старуха не реагировала. Она набрала из разных мест Иванова тела полную чашу крови и пошла к идолам поганым. Ей спешить было некуда, она тщательно и со старанием выполняла обряд, запускала высохшую руку в чашу, потом смазывала губы идолу одному, другому. Иван не знал, что там за механика внутри, но при каждом прикосновении старушечьей руки идолы утробно и довольно урчали. Остатки старуха выплеснула идолам в лица, а точнее в рожи. Более гнусных и зверских рож Иван не видывал, но особо его поразило то, что идолы были двуглазы. «Боги принимают жертву!» — возвестил звериным рыком Дурогий. «Пора!» Факельщики, не обращая внимания на то, что старуха еще не спустилась со штабеля, бросили горящие факелы в хворост. Огонь занялся. Толпа загудела, не менее утробно, чем ее боги. Иван закрыл глаза. «Арадх!» — завопил жрец. «Арах!» — откликнулась толпа. Пламя подбиралось к пяткам. Воздух плавился, и Иван видел совершенно искаженные, жуткие морды стоявших в толпе, и без того страшные, сейчас искривленные в воздушных раскаленных линзах, они были просто неописуемы, до жути, до реализма кошмара, превосходящего все виды реализмов. Пламя раскалило внутренности каменных идолов, и последние принялись сначала тихо, а потом все громче подвывать, выть. Ивану стало не по себе. «Да игрался!» — сверхнула в мозгу мысль. Он уже не молил всемогущего о даровании жизни, он был готов встретить свой конец, как подобает, и мысленно просил об укреплении духа. Пламя взметнулось перед ним стеной, и дороги в этом пламени не было. Иван закрыл глаза. Огонь подбирался все ближе. Он сжег, не давал дышать, пожирая весь кислород вокруг. Он гудел, вибрировал, уже опалил часть бороды и волос. Иван чувствовал, что начинает дрожать, неостановимо, крупно, будто его не жгли, а наоборот морозили, будто его, облитого ледяной водой, выбросили зимой на улицу. Его трясло, колотило, било, и он не сразу понял, что трясет-то не его, что это вибрирует столб, к которому он привязан. Столб трясся, словно допотопная ракета на стартовой площадке. Но он не просто трясся, он вдруг начал подниматься. Медленно-медленно, по сантиметру в секунду, а то и меньше. Но он пошел вверх. И Иван ощутил, что он вместе со столбом вырывается из пламени, что толпа, костер, площадь, жрецы, идолы и все прочее остается внизу, а его неумолимо влечет вверх. Толпа бесновалась. Трехглазые вопили, словно их всех резали живьем. «Уходит! Прошляпили! Лови! Хватай! Сколько времени? Эй, сколько сейчас? Эх, дурачье!» Это и еще многое другое доносилось снизу. Но громче всех прозвучал вдруг рык Двурогого, жреца. «Месяц развлечений окончен, плебеи!» Иван смотрел под ноги и видел не только стремительно удаляющийся остров со всеми его каменными нагромождениями и башенками. Он видел вырывающееся из основания столба пламя. Это и было нечто наподобие ракеты. Иван еще не понял, верить ли в свое спасение или нет, бред ли это, болевая галлюцинация, ведь могло быть, что на самом деле он стоит на площади, умирает в муках, на костре, а ему мерещится все. Он не знал, и он не успел разобраться, потому что его вдруг вместе со столбом ракеты ударило что-то вверху. Иван догадался, они пробили какое-то покрытие, ворвались куда-то, но от удара он лишился сознания. Хрустальный куб был прозрачнее, чем прежде. И трон сиял неестественной голубизной, переливался. Но вот только на троне никого не было. Иван стоял, привязанный к столбу, посреди уже знакомого ему зала. Точнее, это столб стоял, а Иван висел на столбе. Он только что пришел в себя и ничего не мог понять. Как он оказался в Межархаанье? Что за ерунда? А пока он размышлял так, туго ворочая несвежими мозгами, случилось следующее. Из прозрачного куба, словно из собственной комнаты, вышла Лана, русоволосая красавица. Вышла и направилась к Ивану. На ходу она произнесла обычным, будничным тоном. «Ну чего ты на меня так смотришь? Это же межуровневая дверь, и ничего в ней такого нету. Все просто, я ж привыкла». А вот ты все болтаешься на чем-то. Иван, ну ведь есть же мера, нельзя все время висеть. Слава богу, что еще не кверх ногами, но пусти, я разбежу. Иван не мог рта раскрыть, он опять был близок к обморочному состоянию и все же выдавил из себя. Но почему? Почему, почему? А кто их знает? У них тут никакой ни зал, ни дворец, это просто что-то на вроде полигона, понял? «Нет», – прохрипел Иван. «Вот и я не понимаю», – вздохнула Лана. «Они ничего не скрывают. Ходить разрешают, где вздумается. Чего хочешь, то и делай. А маток, говорят, и так хватает пока. Они готовят чего-то, так вроде бы говорили, только не сказали, что. И им надо изучать поведение этих, как они, а вот, земных особей. Короче, чокнешься с ними. Но кое-чем я уже овладела». Иван потер затекшие руки, отошел от столба, ткнулся носом в лицо русоволосый и прошептал. «А я думал, ты давно там!» Он махнул рукой в неопределенном направлении. «На том свете, что ли?» «Угу, на вроде». Он целовал ее, и она отвечала. Но отвечала робко, неуверенно, будто опасаясь чего-то или зная, что они на виду, что за ними следят. «Да брось ты!» – прошептал он ей. «Наплюй на этих монстров, ну их!» Она вырвалась, побежала к кубу. Иван бросился за ней. «Не надо!» – выкрикнула она громко. «Еще рано! Ты потом придешь за мной, а сейчас рано! Уходи!» «Нет уж!» – ответил Иван. «Не рано! Самое время!» И увидал, что на троне появился изможденный верховник, будто из воздуха появился.